«Я бьюсь во всех смыслах», — говорил он. А с его стороны было по меньшей мере легкомысленно надевать чужой шлем, тем более, когда в шлеме его настоящий хозяин. «Как вы можете так спокойно рассуждать, стоя вниз головой?» — сказала Алиса, вытащив его за ноги из ямы на кучу песка. Конник очень удивился. «А при чем тут положение тела?» — сказал он. «Ход мысли от этого не изменяется. Более того, чем ниже у меня голова, тем светлее мысли. Самое лучшее мое изобретение», — продолжал он, немного помолчав, — «это третье блюдо, которое я изобрел, пока ел второе». «И его вам тут же приготовили?» — сказала Алиса. «Вот это я понимаю быстрота». «То-то, что не тут же!» — конник призадумался. «Даже вовсе не тут же!» «Ну, так приготовили бы на завтра». «То-то, что и не на завтра!» — конник опустил голову. «По правде говоря, его не приготовили вообще. По правде говоря, его никогда не приготовят. Но это очень хитрое третье, и его очень трудно было изобрести». Бедный конник совсем пал духом. «А из чего его надо делать?» — спросила Алиса, надеясь ободрить его. «Сначала надо смять промокашку», — всхлипнул конник. «Боюсь, что это не слишком вкусно». «Конечно, само по себе невкусно», — оживляясь, перебил конник. «Но вы представить себе не можете, как все изменится, если подсыпать пороху и окунуть в сургуч. Но тут я должен покинуть вас. Мы дошли до конца леса». Алиса не ответила, она все еще думала о третьем. «Вы опечалены?» — заволновался конник. «Разрешите мне утешить вас песней». «Она длинная?» — спросила Алиса, на долю которой в тот день и так пришлось слишком много стихов. «Она длинна», — ответил конник, — «но зато она прекрасна. Все, кто слышал ее, либо плакали горючими слезами, либо...» «Либо что?» — спросила Алиса, потому что он внезапно умолк. «Либо вовсе не плакали», — закончил конник. «Название этой песни называется «Корюшкин глаз». «Эта песня так называется?» Алиса старалась сделать вид, что ей очень интересно. «Да нет же, вы не поняли», — с некоторой досадой сказал конник. «Так называется название. А само название по-настоящему «Древний-древний старик». «Ага, значит, это песня про древнего-древнего старика?» «Нет. Одно дело название, другое дело, про что песня. Это песня про то, как, почему и посредством чего. Понимаете?» «Что же это за песня такая?» — проговорила Алиса, окончательно сбитая с толку. «Всему свой черед», — сказал конник. «На калитке верхом. Вот какая это песня. А музыку к ней я придумал сам». С этими словами он остановил коня и бросил поводье. Неторопливо отбивая такт одной рукой, он светло и мягко улыбнулся, словно мелодия, которую он затянул, доставляла ему большую радость. Изо всех невероятных вещей, которые Алиса видела и слышала во время своего путешествия по Зазеркалью, и эту песню она помнила лучше всего и дольше всего. Много лет прошло с тех пор, а в ее памяти эта сцена вставала как живая. Кроткие голубые глаза конника, предзакатное солнце, горящее в его волосах, яркие солнечные блики на его доспехах, медленно выступающий конь, он щиплет траву у ее ног, потряхивая поводьями. Длинные черные тени леса, все это так и запечатлелось у нее в памяти, словно картина, когда она, прикрыв глаза ладонью, прислонилась к дереву, глядя на эту странную пару и слушая, как в полусне, заунывную мелодию. «Но музыку вовсе не он сочинил», — подумала она тогда. «Это я отдам тебе все, что я еще могу». Она стояла и слушала очень внимательно, но плакать не плакала.